истории. Приложение к первой части книги «Сложности любви. Добрачные отношения. Непрочность добрачных отношений». История третья. Моя жизнь стоит на месте. Ему 27, мне 20. Пробыли вместе больше года. Светлые, добрые отношения были. Я отдавала все, что только могла, этим отношениям. Они были для меня очень дороги. Я плевала на все неурядицы и на все. Просто любила, искренне и от души. Привыкла к нему, как к самой себе, и не представляла, что вообще может быть по-другому. А он вдруг через год сказал: «Понимаешь, я тебя не люблю. Ты потрясающий человек, ты мне безумно дорога, но я не могу обманывать и изменять тебе. Я хочу новых знакомств, новых эмоций. Я не готов к постоянным отношениям. Я не могу тебе дать, чего ты хочешь и чего достойна». И для меня просто все рухнуло и словно погребло под обломками. Я ушла сама. Прошло 6 месяцев. Я его сама не тревожу, не звоню. Но каждый раз, когда звонит он, для меня просто мир переворачивается. Я пыталась быть ему другом, но я не могу, правда не могу. Мы оба запутались. Он просит, чтобы я не уходила совсем, чтобы я осталась близким другом, человеком, с которым ему хочется делиться всем: бедами, счастьем, поддержкой. А я не могу себя пересилить, ведь мы изначально не друзья были. Не знаю, что делать. Терять друг друга мы не хотим. Нам до сих пор безумно хорошо вместе. Ездим отдыхать, просто встречаемся. Но до того момента, как я не вспомню все, что было. Другой девушки у него пока нет. Но проблема в том, что его жизнь при этом идет, а моя стоит на месте. Как мне настроить себя на то, что все кончено? Я не знаю. И смотреть ни на кого не хочу. Да и не смогу, наверное, пока он где-то рядом. Валентина, 20 лет. Отклики. Валентина, у него просто прошла влюбленность. Это всегда происходит в первые год-два, а потом либо народится любовь, либо нет. Живя для другого человека, вы теряете себя. Я видел это. Мы расстались почти через 2 года отношений. 1,5 года все было хорошо, а потом ссоры, скандалы. Она ушла к другому. Таким, какой я был до расставания, я ее не устраивал. Прошло несколько месяцев. Я изменился. Мы хотели поначалу остаться друзьями, но прекрасно понимали, что, будучи изначально парой, не получится дружить. Сейчас, может, что-то и наладится. Прошлого не вернуть. Можно лишь построить будущее. Поэтому оставьте прошлое прошлому и начните жить дальше. Пока надеешься, не вернется. Пока ждешь, не вернется. Отпусти его и живи дальше. Учитесь терпению, Оно очень полезно в жизни. Учитесь жить без него, и лишь тогда начнется новая жизнь. А уж с кем и в каком качестве, лишь Господь знает. С Богом. Молитесь о нем и о себе, а можно и так. Господи, если в воле Твоей быть нам вместе, да будет так. Если же нет, то смиренно приму волю Твою. Вульф, 22 года. Ты знаешь, наверное, каждый хотя бы раз испытал нечто подобное в своей жизни. Еще не будучи православным, я сам так делал не раз. А потом и меня наказали за мое невежество. Такие случаи не редкость, но по своему опыту скажу тебе, что давай останемся друзьями, будем встречаться, делиться скорбями и радостями. Это все бред, который ни к чему хорошему не приведет. У меня так было много раз, и я тоже хотел остаться друзьями и встречаться. Но считать другом того, кого ты любил, просто невыносимо. К тому же ты готова видеть, как твой друг будет с другой проводить время, дарить цветы, а потом все проблемы валить на тебя или рассказывать тебе о своих подвигах и успехах. Я этого долго не выдержал. А ведь мы с тобой похожи. Психология-то одна. И эта мнимая дружба нужна, чтобы не чувствовать себя покинутым и одиноким. Когда найдешь свою вторую половинку, ты забудешь про все горе, и тебя опять захлестнет поток ярких чувств. Я лично делал так. Первое. Мы оставались друзьями, но контакты я ограничивал до минимума. Нельзя самому ни звонить, ни писать. Второе. Вычищал квартиру от всего, что напоминает об этом человеке. Без исключения. Фотографии, подарки и так далее. Третье. Всего себя отдавал любимому делу. Работе, учебе, спорту. Четвертое. Выговаривался о своих чувствах родным и друзьям. Чем чаще выговариваешь свою боль, тем меньше она становится. Но будь осторожнее, не перегрузи друзей. Александр, 24 года. Валя, ты очень верно заметила, что твоя жизнь стоит на месте, а в каком-то смысле и катится вниз. У тебя здравая установка. Как настроить себя на то, что все кончено? А какой еще мог быть конец при таком начале, когда вы просто отдались своим чувствам, ни о чем не думая? Как будто вы не люди, а растения какие-то. По честному счету, вам даже не нужно настраивать себя на то, что все кончено. Вам нужно просто открыть, что ничего и не было. Не было ничего такого, что стоило продолжать. Зачем начинать и продолжать что-то, что обречено на гибель? Жизнь – это такое великое поле, на котором можно построить столько прекрасного, а вместо этого мы сжигаем себя на ней, оставляя только пепел. Не так начинаются отношения, которые являются основой жизни двоих людей. Та любовь, которая продолжается в вечность, и плодами которой могут стать счастливые дети. Настоящая любовь – это ответственность, это труд, это осознанное строительство двумя людьми своей жизни с определенной целью на основе определенных взглядов. Попробуйте посмотреть на былые отношения под этим углом. Может, тогда вы почувствуете, что вам не за что цепляться. Брат, 39 лет. Уважаемая Валентина, сейчас вы занимаетесь тем, что справедливо именуют «резать кошкин хвостик по частям». Нравится? Ваше право. Не нравится? Найдите в себе силы прекратить это издевательство над собой. Возможно, вам в этом поможет рассуждение о том, что и ваша душа, и ваше тело выданы вам под вашу ответственность, и вам придется ответить за то, что вы с ними делаете. Сейчас вы их разрушаете переживаниями, которых можно избежать. Как избежать? Первое. Уведомить его о том, что встреча для вас болезненны. Попросить его проявить уважение к вашим чувствам. Поинтересоваться, вправе ли вы рассчитывать на проявление гуманности к вам. Если нет, поинтересуйтесь, выполнением каких действий вы могли бы заслужить такое право. Если тот молодой человек не урод, естественно, он признает ваше право сразу и без условий. Второе. Видеться только на людях и только по необходимости. Третье. Строить свою жизнь. И в первую очередь то, что проще поддается планированию. Карьера и финансы. Это отвлекает от лишнего, задает темп жизни. Насчет церкви, молитв, совета, исповеди уже все ранее сказано. Башуша, 31 год.